Глава третья. Утро следующего дня началось с разминки и водных процедур, а закончилось плотным завтраком на свежем воздухе практически на виду всего лагеря. Все это мной было проделано энергично и как ни в чем не бывало. Другими словами, я давал понять всем моим людям, что их полководец все тот же, и что он полон сил и готов к новым подвигам. И пусть все вокруг вели себя как обычно, я точно знал, что уже к полудню о моем появлении и о моей прекрасной физической форме будет знать каждая собака. Ну а то, что меня не было 2 дня, мало ли какие там у Марграфа были причины. Главное, что вот он, жив, здоров и спокойно завтракает. И, судя по количеству еды, аппетит у него отличный. А что же это, как не признак крепкого здоровья? Правда, кое-кого мое представление не обмануло. «Плохо выглядите, ваше сиятельство», — вместо приветствия произнесла Лада, когда приблизилась к моему столу. Говорила она негромко, так что нас никто не мог услышать. «Но аппетит, как я вижу, отличный», — хмыкнув, добавила она, обведя мой стол взглядом. «И тебе доброе утро», — кивнул я, промокнув губы тонкой кружевной салфеткой и учтиво вставая из-за стола. Бертран перед нашим отъездом снабдил Гуннера большим количеством всяких мелочей, вроде серебряных подсвечников и хрустальных кубков. По мнению старика, даже в походе быт его господина должен максимально, насколько это возможно, соответствовать его высокому статусу. Гуннер, к слову, проникся ответственностью к своей миссии и довольно скрупулезно выполнял поручения своего наставника. Надо будет не забыть похвалить его в присутствии Бертрана. И награды не обделить, хотя должен заметить, за время нашего похода парень успел неплохо прибарахлиться и разжиться серебром. Одна ставка на мой поединок чего стоит. Не удивлюсь, если узнаю, что по возвращении в столицу Гуннар прикупит себе жилье в нашем торговом квартале. Лада отчасти была права. Несмотря на то, что я выглядел бодро, нормально отдохнуть мне не удалось. Пришлось всю ночь просидеть за письменным столом, зарисовывая на бумаге плетение из воспоминаний Лисолюда, а также записывая все, что подсказывало мне память из той жизни. Я на всякий случай решил подстраховаться. Мало ли, вдруг, проснувшись завтра, я забуду обо всем. Я кивнул Гуннару, и тот поспешно отодвинул стул перед Ладой. Ведьма, изобразив легкий книксон, села на предложенное место, а я снова опустился в свое походное кресло. Перед Ладой тут же возникли тарелка и столовые приборы, а также хрустальный бокал, в который Гуннар налил светло-розовое валейское. Это вино было самым легким из моей коллекции. Душистое и бодрящее, оно скорее напоминало сок, чем алкогольный напиток. От еды Лада отказалась, но указала Гуннару на блюдо с фруктами. Грациозная осанка, безупречное знание столового этикета, а также множество других деталей в ее поведении явно говорили о том, что Лада из аристократической семьи. Правда, она очень старалась это скрывать. Я бы давно уже мог настоять на том, чтобы она мне все рассказала о себе, но решил подождать. Придет время, и она мне все сама расскажет. «Это неожиданное приглашение на завтрак», — с легкой усмешкой обратилась она ко мне после того, как сделала маленький глоток из бокала. «Тебе что-то понадобилось от меня? Что я должна сделать?» «Ничего», — спокойно ответил я. «Больше никаких поручений». «То есть?» — тут же напряглась она. «Я не понимаю тебя. Разве ты этого еще не почувствовала?» — спросил я. Лада нахмурилась. В ее взгляде я пытался поймать тень понимания, но пока там было только беспокойство. «Что я должна была почувствовать?» — осторожно спросила она. «То, что ты абсолютно здорова», — ответил я, при этом наблюдая, как ее глаза округляются. «Все условия нашего договора выполнены, как с твоей стороны, так и с моей. Твоя энергосистема полностью восстановлена. Скажу больше, я ее даже улучшил. Хотел понаблюдать за ней несколько дней, но вижу, что все в порядке. Ты свободна от всяких обязательств передо мной, как, собственно, и я перед тобой». Руки ведьмы слегка подрагивали, а в уголках глаз появились крохотные слезинки. Она резко вскочила на ноги. «Я могу уйти?» — немного охрипшим голосом спросила она. «Я же сказал, ты свободна», — подтвердил я. «Ты вольна идти, куда тебе заблагорассудится, хоть прямо сейчас». Она была дернулась, но ее остановил мой голос. «Но», — произнес я, — «так и знала, что будет какое-то но», — разочарованно произнесла ведьма. Ее губы скривились в злой усмешке. Я усмехнулся в ответ и покачал головой. «Мне просто интересно, куда ты отправишься. Присядь, допей это прекрасное вино, насладись фруктами и поговори со мной перед уходом. Повторюсь, тебе никто не будет чинить препятствий. Я всегда держу свое слово». Лада, продолжая хмуриться, опустилась на стул и взяла со стола бокал. «Зачем тебе это знать?» — недоверчиво спросила она. «Ведьмы, какие же вы все одинаковые? Хотя, чему я удивляюсь? Вадома точно такая же была. Независимая и сама себе на уме. Единственное, что для ведьмы свято, — это ее ковен. Но мы же вроде как не чужие друг другу», — пожал плечами я. «Ты помогала мне, я помогал тебе. Да, мы были связаны договором, но я тебе искренне благодарен за твою помощь. Считай, с моей стороны это всего лишь беспокойство о друге». Лада насмешливо прищурилась и ехидно произнесла. «Порой я задаюсь вопросом, от кого в тебе больше? От человека или от лиса?» Я лишь молча улыбнулся. «Ха, если бы ты только знала, как бы мне хотелось узнать ответ на этот вопрос». «И к какому выводу ты пришла?» — спросил я. «Нет уж», — покачала она головой. «Свои выводы я оставлю при себе». «Но ты согласна со мной? Мы ведь друзья?» «Если мы друзья, тогда скажи мне, как другу, что с тобой происходит?» Склонила голову на бок она. «Это золотая аура. Преображение», — ответил я. Скрывать не было смысла. Лада и сама уже все поняла. Кроме того, сейчас я должен был быть предельно откровенным, если хочу сохранить наш с ней союз. А вот о том, что я теперь еще и абсолют, ей пока знать не надо. «И ты смог решить проблему?» Повела головой она, окинув меня всего взглядом, намекая на мою прожорливую ауру. «Почти», — прищурив левый глаз, покачал головой я. «Это как-то связано с ледяными, которых стерегут твои страйкеры? Один из них, как я понимаю, тот самый Душелов?» «Да», — коротко ответил я. «Не боишься, что за ним явится его хозяйка?» «Ее больше нет», — ответил я. Ноздри ведьмы хищно затрепетали и явно обрадовали мои слова. «Ты прикончил проклятую жрицу». В ее голосе послышалось удовлетворение. «Не жрицу», — поправил я ее. «Она была из младших хримтурсов». Глаза ведьмы расширились. Она побледнела и закусила губу. «Уверен?» — хриплым голосом спросила она. «Абсолютно», — ответил я. «Ауринги, хримтурсы», — ошеломленно произнесла она. «Я думала, что это все сказки». «Не поверишь, я тоже». «Ну так как? Я удовлетворил твое любопытство?» Ведьма вздохнула, снова взяв себя в руки, и ответила. «После того, как ты меня вылечишь, я намеревалась отправиться на родину». «У тебя там семья?» «Нет», — хмуро ответила она. «Там у меня остались только враги». «Значит, тобой движет месть», — задумчиво проговорил я. «Они сильны?» «Да», — ответила она. «Но я скорее погибну, пытаясь отомстить им, чем предпочту забыть обо всем. Ты ведь это хотел мне предложить? Забыть и продолжить жить дальше?» «Нет», — покачал головой я. «Но вынужден признать, что разочарован. Я столько труда вложил в тебя, а ты собираешься глупо позволить себя убить». Лицо Лады вспыхнуло. Ее рука сжала салфетку до белых костяшек. «Ты...» — начала была она. Но я, как ни в чем не бывало, перебил. «У меня к тебе есть одно предложение». Ведьме явно стоило труда сдерживать себя в руках. «Какое?» Зло бросила она. «А что, если ты повременишь с отъездом на родину и останешься здесь на некоторое время? Скажем, на несколько лет?» «Зачем мне это?» С подозрением в голосе спросила она. «Успокойся», — приподнял я руку. «Тебя никто здесь не намерен удерживать силой. Я ведь уже сказал, что ты свободна. Кроме того, я еще не закончил». «Я слушаю». «Хочу тебе помочь», — пожал плечами я. «Помочь стать сильнее. Если все сделаешь, как я предложу, у тебя появятся шансы отомстить своим врагам и остаться в живых. С чего бы тебе мне помогать? Потому что мне это тоже выгодно». «Ах, вот оно что!» — широко улыбнулась Лада. «Значит, помощь будет не бескорыстной? А что плохого в том, чтобы наше соглашение было взаимовыгодным?» «Уже соглашение?» — хохотнула ведьма. «Снова позовешь свидетелей?» «Обязательно!» — кивнул я. «Без свидетелей никак, особенно если заключаешь сделку с ведьмой. Ну так что, ты согласна меня выслушать?» «Почему бы и нет?» — пожала плечами она. «Что ты хочешь мне предложить?» «Как ты относишься к тому, чтобы разжечь свой собственный очаг?» — спросил я, наблюдая, как меняется ее лицо. «Ты сейчас шутишь?» — понизив голос и оглядевшись, прошипела Лада. «Нисколько?» — покачал головой я. «Если согласишься, я окажу тебе любую посильную помощь и разрешу обосноваться в своих владениях». «Ты хотя бы понимаешь, что мне предлагаешь?» Дрожащим голосом произнесла она, но я уже видел в ее глазах вспыхнула та самая искра, с которой обычно и начинается пожар. «Конечно», — кивнул я спокойно. «Я предлагаю тебе на моих землях основать свой собственный ковен. Не торопись, обдумай все хорошо. Когда будешь готова, приходи». После завтрака, когда необычно задумчивая и молчаливая Лада ушла, я облачился в свой лучший походный наряд, запрыгнул на Шторма и в сопровождении Сигурда и Лео фон Грима отправился в цитадель. Мой оруженосец был явно обижен тем, что эти двое суток его держали в неведении и не подпускали ко мне, но внешне старался этого не показывать. Нас с Сигурдом его кислая мина только позабавила. «Не все сразу, парень. Да, ты хотел стать моим оруженосцем, но это еще не значит, что ты получил доступ в ближайший круг моих людей. Всему свое время. Уже достаточно того, что я начал учить тебя стилю боя Мамору Ямады. Думаю, Лорин уже начал вправлять ему мозги потихоньку. А там и я подключусь, когда время появится». Цитадель сапфировой гильдии представляла собой большую крепость, возведенную древними мастерами у подножия неприступных скал. Гильдия ее использовала как свое последнее убежище на случай войны, а также, как я подозреваю, как свою сокровищницу. Правда, на тот момент, когда мы прибыли в цитадель, ни магов сапфировой гильдии, ни их сокровищ там уже не было. Я ошибся на их счет. Оказалось, у них был запасной выход где-то в недрах скал, которым гильдейцы благополучно и воспользовались, когда поняли, что пора делать ноги. Причем, сбежав, они устроили обвал, перекрывая остальным путь к спасению. Отчасти я их могу понять, они еще довольно долго продержались. Вестонские легионеры, которых они здесь приютили, а потом и остатки бергонской армии, несколько месяцев уничтожали запасы гильдии. При этом они умудрились проморгать шпионов Серого Жнеца и бездарно потерять вход в долину, которым являлся Шато Гардиен. Несколько раз легионеры вместе с бергонцами пытались отбить Шато Гардиен, но, потеряв лучших своих бойцов, были вынуждены оставить эти попытки. Очень скоро запасов стало не хватать, маги урезали ежедневные нормы выдачи еды. Между вестонцами и бергонцами начались ссоры и драки. Некоторое время командиры еще как-то пытались поддерживать дисциплину, но голод, страх и безнадежное положение сделали свое дело. Засевшие в цитадели люди, не считая магов, довольно быстро разделились на два враждующих лагеря. Вестонцы обвиняли бергонцев в слабости и трусости, а те, в свою очередь, напомнили о веселье, которое устроил принц Генрих. В итоге ситуация накалилась до предела, и в один из дней началась резня. Как более подготовленные и организованные, вестонские легионеры взяли верх над бергонцами, но и сами потеряли много людей. А на следующий день после побоища все поняли, что маги исчезли и унесли с собой часть продовольствия, а также все свои сокровища. Дальше все становилось только хуже. В общем, когда наше войско вошло в цитадель, в живых там осталось около 3 когорт. Изнеможенные, ослабленные от голода, но не сломленные. Когда мы оказались внутри крепости, я прямиком отправился в местные подземелья, где под присмотром моих страйкеров содержались ледяные. Вниз я спускаться не стал. На верхнем этаже башни, под которой находились камеры, было достаточно помещений, где можно поговорить с заключенными. Когда ко мне доставили душелова, я стоял у бойницы и наблюдал за суетой крепости. Под грохот цепей двое моих бойцов усадили пленника на скамью и после моего молчаливого кивка вышли. Надо будет парням выдать премию. Страйкеры не тюремщики, но Сигурд сказал, что все понимают. Все-таки пленники у нас непросты. Душелов был невысокого роста, худощавый, с бледным безэмоциональным лицом и серыми, слегка выпученными глазами. Я перешел на истинное зрение. В отличие от своих братьев-рыцарей, Душелов имел магический источник. Довольно объемный, кстати. Видно, что он развивал свой странный магический дар. Как так вышло, что истинный помогает демонопоклонникам уничтожать своих собратьев? Спросил я, продолжая стоять у окна. Душелов дернулся и с ненавистью посмотрел на меня. Правда, в его взгляде я заметил неподдельный страх. Но еще бы, на его глазах я уничтожил его хозяйку. «Не молчи», — сказал я, не повышая голоса. «Мне бы не хотелось звать сюда палача. Думаю, мы прекрасно справимся без него. Правда ведь?» «Они мне не собратья», — буркнул он. Его надтреснутый голос слегка подрагивал. «Но ты ведь истинный», — сказал я. «Ты враг для хримтурсов, которым поклоняются эти фанатики». «Я не враг моему повелителю», — немного осмелев, взвизгнул Душелов. «Я его верный слуга. Он обязательно наградит меня, когда вернется в этот мир». «Так значит, ледяной демон, которого мои собратья вышвырнули в бездну, собирается вернуться?» Душелов вдруг дернулся и, поняв, что сболтнул лишнего, резко заткнулся. Он двинул плечами и опустил голову. «Ну вот», — вздохнул я, — А ведь мы так хорошо начали. Душилов громко засопел, сжавшись в комок. Думает, я его сейчас бить начну. Кстати, эта ваша сестра Фрия оказалась не такой уж всесильной, насмешливо произнес я. Душилов зло зыркнул в мою сторону и прошипел. Рано радуешься. Скоро за тобой придут ее брат и сестра. О, так значит, она не одна, покачал головой я. Душилов снова сжался и, похоже, больше не собирался произнести ни слова. Я вздохнул и демонстративно погладил свой живот. Из-за этой суматохи вокруг прибытия маркиза де Ганди я еще не успел позавтракать. Непринужденно произнес я. Ты как, голоден? Небось, на местных харчах долго не протянешь? Я видел, как забегали глаза Душилова и как его руки начали подрагивать. Конечно, он голоден. Сигур двое суток держал его на воде и сухарях. «Эй!» — громко крикнул я. «Кто там?» Дверь открылась, и в проеме показалась голова Лео. «Принеси нам что-нибудь поесть, и вина не забудь прихватить. Потряси там этих бездельников. Наверняка у них там в закромах найдется, чем поживиться». Когда голова Лео исчезла, я весело подмигнул Душилову и, потирая ладони, присел к столу. «Сейчас он им там устроит. Хе-хе. Не удивлюсь, если узнаешь, что местные тюремщики балуют себя столичными винами». Душилов молчал, но я заметил его тоскливый и голодный взгляд, которым он проводил моего оруженосца. Спустя буквально несколько минут дверь распахнулась, и мои бойцы начали накрывать на стол. Здесь было две запеченные курицы, хлеб, сыр, овощи, крынка молока с запотевшими стенками и пузатый кувшин с вином. «Ну?» Снова потирая ладони и разглядывая заставленный едой стол, воскликнул я. «Что я говорил? Живут не хуже герцогов!» Душилов во все глаза таращился на стол и периодически сглатывал. Лео с непроницаемым лицом налил в мой глиняный стакан вино и хотел было поставить кувшин на стол, но я его остановил. «Ему тоже налей, только чуть-чуть». Лео кивнул и выполнил приказ. «Тебя как зовут-то?» Обратился я к Душилову, накладывая себе в тарелку еду. «Вальдар!» — прохрипел он. «Присаживайся к столу, Вальдар, и поешь». Тот колебался недолго и, гремя цепями, пересел на табурет у стола и набросился на предложенное угощение. Лео поставил перед ним стакан с вином. «Выпей вина», — сказал я ему и демонстративно отхлебнул из своего стакана. Вальдар проследил за мной и, схватив стакан, жадно опрокинул его содержимое себе в глотку. Я взглянул на Лео. «Неси бумагу и чернила», — сказал я. «Будешь записывать».